Сей, в злачном квартале Тендер-Лейн. Мы были вынуждены ходить в туалет, бриться и принимать душ по очереди, чтобы в буквальном смысле постоянно стоять друг у друга за спиной. Нам приходилось держаться вместе. Если Биллу приспичило идти, нам ничего не оставалось, как следовать за ним. Но я не удержался и спросил: «А на какую тему лекция?» «Крис», — пообещал он мне, — «этот семинар изменит твою жизнь. Дело в том, что все мы запрограммированы определенным образом реагировать на вещи, родителями, школой и государством. Существует целая капиталистическая программа контроля над сознанием, которая заставляет нас гоняться за материальными ценностями. Я говорю о самоопределении, об отказе служить Его Величеству Доллару, понял?» «Так об этом и будет лекция?» — спросил я, напоминая ему, что у меня очень напряженный график работы. «Вот в этом-то и беда», — продолжал он. «Все гонятся за материальным достатком, хотят стать средним классом, надеются примкнуть к буржуазии. Ты думаешь, что ты — это твоя работа, да? Нет, приятель, ты — это ты. Это не имеет отношения к тому, чем ты занимаешься». Звучало достаточно интересно, чтобы заставить меня прийти. Но даже когда я пришел на лекцию, которая оказалась семинаром EST, который вел парень по имени Уэрнер Эрхарт, никто не объяснил, о чем же все-таки был этот семинар. EST — образовательные семинары Эрхарда, противоречивая система групповых тренингов самосознания, популярная в 70-е годы. На самом деле вы должны были это понять. А если не понимали, нужно было учиться, чтобы понять это. Чтобы пройти обучение и понять это, нужно было отдать немалые деньги. Сидя на полу со скрещенными ногами, в комнате, где было человек 100, мы с тремя моими товарищами бросали друг на друга обеспокоенные взгляды, пока Уэрнер Эрхарт и его помощники по очереди орали на нас, как в армии, и рассказывали о том, как неправильно мы жили, и что у нас куча эмоционального багажа, с которым мы не могли справиться. Как же это сделать? Мы должны понять это. Но никто не мог нам объяснить, что такое это. Более того, они в буквальном смысле не давали нам уйти, пока мы не поймем это. Не разрешали ни поесть, ни сходить в туалет. Я и мои три товарища, включая Билла, вскоре стали в тоске закатывать глаза. Так и хотелось сказать: «Послушайте, скажите же, наконец, что такое это? Потому что, может быть, мы бы поняли, если бы знали. Может, мы это и так понимаем». Мне пришло в голову, что даже сам руководитель семинара не знал, что такое это. Когда после часа всей этой болтовни это стало очевидным, я, наконец, встал и сказал: «Да, я понял это». И не успела армия EST отреагировать, как я добавил: «Идите вы в задницу вместе с вашим этим». Тут мы заорали все вчетвером. «Да, идите в задницу», — повторил один из ребят. «Дерьмо ваше это», — закричал еще один. А Билл крикнул: «В гробу я видал ваше это». Я закончил фразой: «Оставьте это себе». Мы были единственными черными в комнате и почувствовали, что назревает расовый конфликт. Но вскоре заметили, что многие белые стали посматривать на нас, будто говоря: «О, похоже, ребята поняли это».